Глава шестая. «Игнат, постой!» Я напрасно спешил, старик и не собирался никуда уходить. Схватившись за сердце, он прислонился к стене возле кабинета директора. Губы Игната дрожали, наливались синевой. Я подхватил его под руку. «Ну что ты, Игнат, что ты, успокойся!» «Как же так, Александр Васильевич?» — прошептал Игнат. «Я ведь 20 лет здесь прослужил. За вами мальчишками приглядывал. Ты дыши, Игнат, дыши!» Оглядываясь по сторонам, сказал я. Неподалеку от двери кабинета стояла деревянная скамья без спинки. Сидя на ней, провинившиеся лицеисты ожидали вызова к директору. Скамья была до блеска отполирована форменными брюками. И мне приходилось сидеть на ней в мучительном ожидании. Сильно влетит или пронесет на этот раз? Я чуть ли не силой довел Игната до скамейки, усадил и сел рядом сам. «Да неужто Иван Николаевич из-за меня пострадал?» Отчаянно, глядя в пол, спросил старик. «Нет, Игнат», — твердо ответил я, — «тут дело в чем-то другом. Говоришь, он способность хотел взять. Значит, был сильным целителем?» «Отменным, Александр Васильевич. Я как-то стакан уронил по глупости, кинулся осколки подбирать, да руку поранил. Кровь рекой потекла, ладонь до кости рассадил. Так Иван Николаевич мне ее в минуту и залечил. Вот, смотрите». Игнат протянул мне ладонь. Поперек нее шел неровный белый шрам. «И кулак сжимается». Игнат сжал костлявый кулак, показывая, что мышцы и сухожилия работают. «И шрам Иван Николаевич обещался убрать. Попозже, как научится». Для целителя, еще не получившего свой путь, такое мастерство было удивительно. «Да я и так похожу со шрамом», — торопливо добавил Игнат. «Что мне сделается? Рука работает, и ладно». «Больно было?» — сочувственно спросил я. «Больно», — кивнул Игнат. «А как Иван Николаевич лечить взялись? Так боль вмиг прошла. Золотые руки у него, и дар сильный». «Вот видишь», — улыбнулся я, — «значит, не мог он себя до магического истощения довести. Целитель в первую очередь себя лечит. Это само собой получается. Организм сначала себя бережет, а потом на других силу дает». «А как же он тогда дара лишился? Или магия отобрала? Я слышал, что такое бывает. Ежели большой талант у человека, его беречь надобно. Чуть ошибся и потерял». Я покачал головой. «Сказки все это, Игнат. А вот почему Горчаков потерял дар, я не знаю. Тут разбираться надобно. Но ты точно ни в чем не виноват». «Спасибо, спасибо на добром слове, Александр Васильевич. Только что уж теперь, господин директор меня уволил. Пойду, что ли, вещи собирать?» «Погоди! Я чуть ли не силой усадил старика обратно на скамью. А ну-ка, расскажи мне, как получилось, что ты стал прислуживать Ивану?» «Так дед ваш меня попросил за ним присмотреть», — отводя взгляд, ответил Игнат. «А бы чего не случилось, а я вот не углядел». «Так, не вини себя», — строго сказал я. У меня от сердца немного отлегло. Деда-то я сумею убедить, что Игнат ни при чем, а значит, служителя восстановят в лицее. Ну, или Игорь Владимирович найдет ему дело. В общем, в беде не бросит. «А скажи-ка мне, ты ведь в лицее жил?» — спросил я. «Найдешь, где переночевать?» «Да на вокзале переночую», — ответил Игнат. «А утром к себе в деревню поеду. На службу меня теперь никто не возьмет без рекомендаций-то. А там как-нибудь устроюсь». А вот это уже никуда не годилось. Я был уверен, что рано или поздно директор лицея одумается и поймет, что Игнат ни в чем не виноват. Но вот где потом искать старика? «Так, не вздумай никуда уезжать», — строго сказал я Игнату. «Ты мне нужен. Вечером приходи ко мне. Знаешь, где я живу?» И, не дожидаясь ответа, я назвал Игнату адрес и заставил трижды повторить, пока не убедился, что он запомнил. «Как придешь к калитке, пошли мне зов, я тебя впущу. Расскажешь мне все про Ивана, как он жил в лицее, как учился, с кем общался». «Так он ни с кем не общался», — ответил Игнат. Ребята его сторонились. Он ведь незаконный сын-то. Брат только заходил, Юрий Николаевич. Вот оно как! — удивился я. По поведению Юрия я бы не сказал, что он дружелюбно относится к брату. И как часто заходил? Да вот последнюю неделю, почитай, каждый день. Тоже все уговаривал Ивана Николаевича поменьше за книжками сидеть. Удивительная забота. Ладно, вечером у нас будет время, — кивнул я. Учти, я спрашивать буду подробно. Адрес-то запомнил? Повтори-ка еще раз. Запомнил, Александр Васильевич. Игнат смущенно посмотрел мне в лицо. Спасибо вам. Да брось ты, — улыбнулся я. Ну ты же сам говорил, что жизнь по-разному поворачивается, помнишь? Ну, иди, иди. Вечером тебя жду. Убедившись, что Игнат немного пришел в себя и твердо держится на ногах, я вернулся в кабинет директора. И вовремя. Князь Горчаков уже собирался уходить. — Я считаю, что напрасно вы затеяли следствие, Игорь Владимирович. Напыщенно говорил он деду. Все предельно ясно. Иван переутомился, пытаясь преуспеть в учебе, а служитель не доглядел. Прискорбный случай. Но другого нельзя было ожидать. — Я так не думаю, — негромко сказал я. — Что? Николай Андреевич Горчаков удивленно повернулся ко мне. Директор лицея тоже вопросительно приподнял брови. — Пока это всего лишь догадки, — объяснил я. — Но есть вероятность, что Ивана лишили дара намеренно. — Вы соображаете, что вы говорите, молодой человек? — нервно спросил Горчаков. — Кто мог это сделать и зачем? — Ну, например, высокоранговый менталист, — ответил я. — А зачем? — Ну, это еще предстоит выяснить. Но вот целитель в госпитале непременно осмотрит Ивана и проверит, применялось ли к нему ментальное воздействие. Если факт воздействия будет установлен, я сообщу об этом в тайную службу. — А если нет? — прищурился Горчаков. — Ну, тогда буду разбираться дальше, — ответил я. И физически ощутил волну острой тревоги, которая охватила Юрия Горчакова. — Менталист высокого ранга? — недоверчиво переспросил директор. — Откуда он в лицее? Да во всей столице маги такого уровня наперечет. Но тем проще будет его найти, — усмехнулся я. Но зачем менталисту так рисковать? — настойчиво спросил Горчаков. Зачем нарушать закон? Ради чего? Я пожал плечами. Кто знает, его могли уговорить, ему могли заплатить. А быть может, Иван тут вообще ни при чем. И следующей целью можете оказаться вы. Я бил наугад, стараясь окончательно вывести из равновесия Юрия Горчакова. Если он не причастен к потере дара, то и бояться ему нечего. А если замешан в преступлении, то с перепугу может натворить глупостей. — Почему я? От удивления у князя Горчакова отвисла челюсть, и выглядел он глуповато. — Ну как же-с? Вы с Иваном кровные родственники, — объяснил я. Но он моложе и слабее вас. Вполне возможно, преступник решил сначала потренироваться на Иване. Рассчитывал, что никто не станет поднимать шума из-за бастарда. — Как вы смеете? — машинально спросил князь. — Я никоим образом не хотел вас обидеть, Николай Андреевич, — серьезно кивнул я. — Но, думаю, вы больше всех заинтересованы в том, чтобы дело прояснилось. Подумайте и о вашем наследнике. Юрий Николаевич тоже может быть под ударом. Я в упор посмотрел на Юрия Горчакова. А он ответил мне ненавидящим взглядом. «Я никого не боюсь», — с вызовом заявил он. «Все это звучит как бред. Идемте, отец». Но вот князь Горчаков не слышал сына. Его взгляд лихорадочно бегал по сторонам, словно князь прямо сейчас решал, кому из менталистов он мог перейти дорогу. «Поезжайте-ка домой, ваше сиятельство», — посоветовал я князю. «Я так думаю, что к завтрашнему утру кое-что прояснится. Я приеду к вам или с новыми вопросами, или с извинениями. Вы сможете меня принять?» «Я?» — рассеянно переспросил князь. «Да, конечно. Извините, господа, я должен идти». И с этими словами князь Горчаков стремительно покинул кабинет директора лицея. «Юрий поспешил за ним. «А теперь извольте объясниться, Александр Васильевич». Сухо потребовал директор лицея. «Что за представление вы здесь устроили?» Я пожал плечами. «Я всего лишь высказал версию. Иларион Богданович, вы можете показать мне табель Ивана Горчакова?» «Это зачем?» «Вы много лет руководите лицеем, и лучше меня знаете, что хороший целитель может навредить себе только в одном случае — спасая жизнь пациента. Иван Горчаков не мог не распознать у себя признаки магического истощения. Ведь он был хорошим целителем». «Хорошим», — неохотно признал директор. «Да мне и табель не нужен, чтобы сказать вам, что Иван отлично успевал по всем предметам. Но он молод и неопытен. Он мог волноваться перед церемонией выбора пути. Да еще это нелепое стремление получить способность. Ну, если, конечно, слушатель не соврал, чтобы выгородить себя». «А зачем ему это?» — поинтересовался я. «Молодой человек», — снисходительно улыбнулся директор. «Сколько раз вы сами являлись на занятия прямиком из трактира? Я припоминаю, что Игнат и вам прислуживал. И сколько раз он вас выгораживал? Ну, то-то же». Выместив недовольство на Игнате и избавившись от князя Горчакова, Илларион Богданович окончательно овладел собой. «Игорь Владимирович», — обратился он к деду, — «я понимаю, что у вас есть справедливые претензии к нашему лицею, и убедительно прошу вас сначала обсудить их со мной». «У меня нет никаких претензий», — неожиданно для директора ответил дед. «Мой внук сказал, что ваш служитель ни в чем не виноват. Я придерживаюсь того же мнения». Директор с облегчением выдохнул и поднялся из-за стола. «Что ж, в таком случае позвольте еще раз принести вам мои извинения, и не смею вас задерживать, господа». К воротам лицея мы шли через плац. Трибуны перед храмом уже опустели, но сам храм по-прежнему возвышался над зелеными кронами деревьев. Придет ночь, магические накопители постепенно отдадут накопленную энергию, и прекрасное здание растает в темноте. До следующей весны, до следующего лицейского выпуска. Дед задумчиво постукивал тростью по брусчатке и молчал. Мы вышли за ворота. На пустой стоянке остался только мобиль деда, темно-вишневый, с большими колесами и серебряной фигуркой ворона на капоте. «Не пообедаешь ли со мной, Саш?» — спросил Игорь Владимирович. «Или сегодняшнее происшествие отбило тебе аппетит?» «С удовольствием пообедаю», — согласился я, усаживаясь в мобиль. Дед бросил свою трость на заднее сиденье и сел за руль. «Ты догнал Игната?» — спросил он. «Догнал. И учтите, Игорь Владимирович, Игнат ни в чем не виноват». «Да знаю я, знаю», — вздохнул дед и повернулся ко мне. «Это я во всем виноват, Саша. Один я и больше никто». «Объяснитесь», — удивился я. «Да что там объяснять? Это я торопил Ивана развивать дар. Не напрямую торопил, конечно. Но рисовал парню перспективы, обещал устроить его в наш госпиталь целителем. Потому и на практику туда определил. А надо было его сдерживать, не позволять спешить. Старый дурак я, вот что». Дед сказал это с искренней горечью. «А почему вы его торопили?» — спросил я. «Что, была какая-то причина?» «Да не было никакой причины. Ты же знаешь, как я загораюсь, когда вижу в человеке талант». О да, это была чистая правда. Дед и мой дар также разглядел в свое время и не позволил отцу лишить меня пути. Несмотря на возраст, в душе дед умудрился остаться нетерпеливым юнцом. И даже мудрость не лишила его этого качества. «А то, что ты сказал про менталиста, может быть правдой?» — спросил дед. «Не знаю», — усмехнулся я. «Честно говоря, я просто хотел напугать князя Горчакова, чтобы он не мешал мне расследовать дело». «И тебе это удалось?» — рассмеялся дед. «Он выскочил из кабинета как ошпаренный». Я так думаю, что князь сегодня же удвоит охрану вокруг своего дома. А, кстати, я пригласил Игната вечером зайти ко мне. Сказал я. Хочу его подробно расспросить про Ивана. А вот это правильно, кивнул дед. Спасибо, Саша. Ты скажи ему, чтобы потом пришел ко мне. Я его не оставлю, не сомневайся. Игорь Владимирович, скажите честно, спросил я. Это ведь вы приставили Игната ко мне, когда я учился в лицее. Это с чего ты взял? Возмутился дед. Но, покосившись на меня, улыбнулся. Ладно, ладно, твоя взяла. Давно догадался? Догадался-то я давно, а вот удостоверился сегодня. Я волновался за тебя, Саша, и очень хотел, чтобы ты окончил лицей. Поверь, Игнат ни о чем мне не рассказывал, да и я его не просил. Он всего лишь заботился о тебе. Я знаю, улыбнулся я. Иначе вы давно бы устроили мне выволочку. А что, было за что? Удивился дед, трогая мобиль с места. Разумеется. Широкие колеса мягко шуршали по мостовой. Я откинулся на мягкое сиденье, наблюдая за пролетающими мимо разноцветными домами. Так что там с графом Толубеевым? Вспомнил дед. Вы не поверите, улыбнулся я. Владелец Уральского банка собирался надуть графа при помощи древнего артефакта. Я разоблачил пройдоху, и граф Толубеев в благодарность подарил мне скакового жеребца. — Так это банкир украл деньги? — Ну, не то чтобы украл, но... И я в подробностях пересказал Игорю Владимировичу всю историю с деньгами графа. Кстати, банкир обманул не только графа Толубеева, предупредил я. Так что и банк, и все его имущество будут конфискованы казначейством. Надеюсь, вы не хранили в Уральском банке наши знаменитые родовые капиталы? — Я что, по-твоему, похож на сумасшедшего? — возмутился дед. — Наши капиталы я храню только в Имперском банке. — Кстати, а что за жеребца подарил тебе граф? Ты его видел? — Не успел, — рассеянно ответил я, засмотревшись на него. Мы как раз пересекали ее по Биржевому мосту, и ослепительное солнце дробилось в серой воде. Кажется, жеребца зовут Мальчик. Граф обещал его выставить на скачке от моего имени и честно поделиться призовыми. Так что теперь я стану завсегдатаем ипподрома. Мальчик? Игорь Владимирович затормозил так резко, что я чуть не вылетел через ветровое стекло. Игорь Владимирович, если вы решили избавиться от своего младшего внука, укоризненно сказал я, то могли бы выбрать более приятный способ. Слушай, не говори ерунды, нетерпеливо отмахнулся дед. Мальчик, надо же! Да это ж лучший жеребец графа Толубеева! Неужто граф решился расстаться с ним? Ну, вообще-то я спас графа от разорения, скромно заметил я, и сохранил ему родовой особняк. Так что подобная благодарность вполне понятна. Это он мне назло, неожиданно сказал дед. Я столько раз его уговаривал продать мальчика, но Толубеев отказывался наотрез. А ведь я ему огромные деньги предлагал. А тебе взял и подарил. Игорь Владимирович возмущался очень натурально. Но я уловил довольные нотки в его голосе. А ведь вы надеялись, что так оно и случится, улыбнулся я. Потому и попросили меня заняться делом графа. Да и в мыслях не было, заявил дед. «Да ладно», — примирительно сказал я. «В любом случае знаменитый жеребец теперь будет принадлежать нашему роду. Кстати, надо бы съездить в Сосновку, посмотреть на него». «Съездим вместе», — предложил дед. «Да запросто», — улыбнулся я. И с недоумением закрутил головой по сторонам. «А куда это мы едем?» «Обедать», — напомнил Игорь Владимирович. «Нет, это-то я помню, но вот куда именно?» Мобиль как раз съезжал с Дворцового моста, оставляя по левую руку Императорский дворец. «Не!» — запротестовал я. «Так не пойдет! Я знаю, куда вы меня везете, Игорь Владимирович! Немедленно остановите мобиль! В этот дом я не войду даже под страхом смертной казни!» «Александр, я прошу тебя», — мягко сказал дед, ничуть не рассердившись на мой возмущенный тон. «Ну, всего один обед. Так нужно». «В интересах рода!» — криво усмехнулся я. в интересах рода», — твердо ответил дед. «Хорошо», — согласился я. «Но вот разнимать нас вы будете сами». Мобиль свернул с главного проспекта на набережную Мойки и остановился возле широких ворот. За ними в аккуратно постриженном парке возвышался малахитовый дворец с фонтанами, статуями, с позолоченными капителями колонн. «Вот из того окна я выпрыгнул, когда сбегал отсюда», — мрачно сказал я деду, показывая на высокое окно третьего этажа. «В этом дворце я родился и вырос, и жил до тех пор, пока не перебрался в спальный корпус императорского лицея».